Глава 43. Свадьба. Девон, Англия, апрель 1956 года. Вивьен прогуливалась по территории поместья Нокса, которое простиралось на 1000 акров на запад от холмов и ферм Девона до песков Ла-Манша. Свадебный завтрак прошел превосходно, в полном соответствии с пожеланиями сэра Альфреда Нокса. Вивьен была счастлива вернуться домой навсегда. Год, проведенный в Италии, изменил ее, и ей еще предстоит в полной мере узнать, насколько, но она всегда будет за это благодарна. Было так трудно оставить Дэвида в прошлом. Не только память о нем, но и внутреннее, физическое ощущение того времени, когда он был рядом. По крайней мере, теперь она могла это представить. Маргаритки среди бетона и сорняков в лагере для военнопленных, вид с Мариконы на восходящее солнце и вместе со всем этим — надежда. Всегда надежда, потому что альтернативы нет. Почувствовав приступ тошноты, Вивьен отошла от мелового края обрыва, под которым бурлил Бристольский залив. Тот самый залив, который принял корабли с далекого континента и изменил судьбу целой расы. Людей, которые во многих отношениях продолжали находиться в рабстве, чтобы другие могли считать себя выше них. Возможно, существуют различные формы фанатизма, но все они растут из самой слабой стороны человеческой натуры — желания ставить себя на первое место. Вивьен по-прежнему вдохновляла способность Клаудии противостоять такой всеобщей слабости. Сама она, возможно, никогда больше не обретет свою веру, но она была готова жить так, как если бы она это сделала. Ее жизнь не похожа на историю Клаудии, как и на истории других верующих. Кроме того, ей было очень тяжело расставаться с Клаудией. Вивьен в последний раз увидела ее издали, прежде чем покинуть Рим. Сестра Юстина все устроила. Послушница в уединении так и не узнала о своей последней встрече. После 6 месяцев вынужденного молчания подруги начали переписку между Италией и Англией, которая продлилась всю жизнь. Вивьен потребовалось несколько писем, чтобы рассказать Клаудии обо всех событиях в Чиничита с момента ее ухода, начиная с Джона Ласситера в роли опального американского бизнесмена Джека Леонардо. Вивьен услышала легкое покашливание и, обернувшись, увидела своего мужа, всегда такого джентльмена, всегда такого нежного по отношению к ней и ее переменчивому настроению. «Я не хотел напугать тебя», — объяснил Нокс, когда она отошла от открывшейся перед ней бескрайней водной глади и направилась к нему. Он стоял с таким достоинством в своем утреннем костюме и цилиндре, а когда улыбнулся ей, Вивьен снова почувствовала приступ боли. В его глазах была искренняя любовь, физическое томление от любви, но также и многое другое. В них было терпение, понимание и огромная радость, когда ты не веришь в то, что любишь того, по кому тоскуешь. И ей, и Альфреду повезло, что они смогли сделать это снова. Стольким людям не выпадает такого шанса. «Жених и невеста легко отделались», — он протянул ей руку. «Мистер Бассано чувствовал себя за рулем Роллс-Ройса как дома». «Она ужасно молода». Вивьен повторяла эту фразу много раз с тех пор, как было объявлено о помолвке Табиты и Леви. «Полагаю, 19 — это не так уж далеко от 21, как всегда ответил Нокс. К тому времени Альфред уже знал о ней все. Все ее секреты, кто она на самом деле, и любил ее только сильнее. Когда она рассказала ему о своем сыне, он проявил к ней все сострадание человека, который сам тосковал по потерянным детям. Сиротам войны, которых он пытался спасти, и новорожденным, которых он так любил, но едва видел, которых они с покойной женой оплакивали вместе. Вивьен обнаружила, что Альфреду удивительно легко довериться во всем, потому что, в отличие от многих мужчин из ее прошлого, он, казалось, не возражал, что оно у нее есть. На самом деле он ничего не имел против. Вивьен знала, что это скорее отражение его характера, чем ее. «Заботливый». Так она описала его Пегги ранее, в тот же день, когда они наблюдали, как Леви сияет от счастья, глядя на свою невесту. «Заботливый». Таким же по отношению к ней был Дэвид. Слишком много лет после этого она изо всех сил старалась не искать и не ожидать такой любви. Как ей могло снова так повезти? Как она могла заслужить это? И как же ей повезло, что она ошибалась? «И кроме того», — добавил Нокс, — «если гордая мать невесты не беспокоится о ее возрасте...» Это было правдой. Фрэнсис Найт была самой счастливой из всех гостей на свадьбе. Ей самой в 18 лет сделали предложение, но она отказалась из-за давления семьи только для того, чтобы спустя десятилетия воссоединиться с любовью своей юности. На репетиционном ужине она сказала Вивьен, что те годы, проведенные без Эндрю Форестера, остаются для нее единственным большим сожалением в жизни, и она никогда не сможет причинить такую же боль своей любимой дочери. Поскольку Леви недавно устроился на работу в сценарный отдел BBC, а Табита поступила в школу изящных искусств имени Слейда, Форестеры смогли бы регулярно навещать молодую пару. «Я всегда мечтала о большой семье», — улыбнулась Фрэнсис. «И как же мне повезло, что теперь у меня есть еще один сын, да еще такой замечательный». Леви Бассано действительно пользовался успехом у всех знакомых своей невесты. Его непринужденные, добродушные манеры привели к тому, что у него завязалось много крепких дружеских отношений, в том числе с несколькими «мужьями» из книжного магазина, как их называли. Дуглас Кёртис первоначально присоединился к Леви в Лондоне, работая с дистрибьюторской компанией Александра Корды, чтобы попытаться запустить в производство фильм про Скалоретто, в то время как Габриэлла и маленький Карло остались в Риме. Кёртис не смог присутствовать на свадьбе, так как недавно вернулся в Малибу, проведя 6 недель в Неваде. Теперь он мог подать там прошение о разводе по одному из немногих оснований, доступных ему без участия Мэри Кейт. Жена умышленно оставила его больше, чем на год. Все делали все возможное, чтобы соблюдать правила. Тем временем сестра Юстина написала Вивьен, что папа Римский тайно назначил Марко Маркетти в новую епархию в Южной Америке. Точный характер отношений между кардиналом и Анитой Пачелли, возможно, никогда не будет раскрыт публично, но Вивьен всегда будет помнить вкрадчивую манеру Маркетти, то, насколько он был доволен собой и насколько строго относился к другим. Видение силы церкви с такого близкого расстояния подействовало на них всех. Возможно, та же власть пока отложила фильм о Скалоретто в долгий ящик, но Вивьен была уверена, что однажды фильм будет снят, если не в Италии или Лондоне, то в Испании, Франции или даже в самом Голливуде. Это была, как говорят в кино, слишком хорошая история, чтобы ее не рассказать. Есть разные способы прожить жизнь и рассказать историю. Теперь Вивьен это знала. Можно рассказать ее так печально, что преобладать будет только грусть, и человек погрузится в бесполезные эмоции. Или подарить зрителям визуальный кошмар, от которого они постараются убежать, как только все закончится. Это была сахарная вата современных фильмов, против которой выступал Нино Тремонти на террасе своего полуразрушенного палаццо. Как вместо этого рассказать историю, не привлекая к себе внимания? Как исчезнуть и в то же время научить так тонко, так эффектно, чтобы читатель усвоил урок, о необходимости которого он даже не подозревал? История, которая тоже кое-чему научила автора самим фактом своего существования. Вивьен решила написать историю Скаларетта не потому, что та заслуживала этого, а потому что, полюбив Альфреда, она лучше поняла, что такое настоящая храбрость. За его самоотверженное мужество, с которым он помог сотням еврейских детей спастись от убийц, пришлось дорого заплатить. Рискуя собственной жизнью и, тем не менее, выжив, он был вынужден жить, зная о тех, кому не мог помочь. Помощь другим приподнимает занавес, который мы так часто опускаем, чтобы наслаждаться жизнью. Вивьен знала, что, заглядывая за этот занавес, такие люди, как Клаудия, сестра Юстина и Альфред, всегда будут страдать из-за того, что заботились о нуждах других, точно так же, как эгоисты, такие преднамеренно невежественные и слепые к прошлому, редко это делают. И что самое обидное, Вивьен знала, что Дэвиду Альфред тоже бы понравился. Она знала, что если бы Дэвид мог видеть их сейчас, он бы очень гордился ею за то, что она не была слишком зла, чтобы полюбить снова, и за то, что выбрала такого хорошего мужчину. Таким образом, любя такого человека, как Альфред, она воздавала должное Дэвиду и его ответной любви к ней. Подойдя к лужайке за домом, Вивьен и Альфред с радостью обнаружили, что официанты все еще подают вино по просьбе гостей, несмотря на то, что свадебный завтрак закончился несколько часов назад. Нино прислал ящики с вином семейства Тремонти в качестве свадебного подарка, и все восхищались тем, что это было лучшее вино, которое они когда-либо пробовали. Именно такой запомнилась Вивьен Италия, где все было вкусным и прекрасно выглядело, и это помогло ей яснее увидеть свой дом. Многие из их любимых лондонцев и друзей по книжному магазину толпились на площадке небольшими дружными группами. Пегги Гугенхайм специально приехала на мероприятие в сопровождении Мими Харрисон, у которой был перерыв в съемках в Лондоне. Грейс и Эви, бывшие продавщицы, с которыми Вивьен когда-то работала в магазине, оттаскивали своих дочерей. Обе на свадьбе разбрасывали лепестки роз от оставшихся ярусов с фруктовыми пирогами. На краю холмистой лужайки деревенский врач из Чоттон-хауса и его жена пытались уговорить своих четверых сыновей спуститься из домика на дереве, который был построен 10 лет назад для детей, находящихся на попечении Нокса. Рядом со старым кортом для бадминтона Фрэнсис и ее муж расположились в деванширских креслах-качалках рядом с любимым экспертом по редким книгам Санвайза Ярдли Синклером и его компаньоном Адамом, фермером и плотником, который когда-то построил Табите домик на дереве. Но Вивьен обошла их всех, проведя Альфреда через оранжерею в восточном крыле дома в примыкающую к ней библиотеку, которую он сразу же после их свадьбы назначил ее кабинетом. Он всегда был так рад, когда она сидела там и что-то писала. Теперь он был ее первым читателем, хотя, по общему признанию, не был знатоком литературы. Но он действительно был ее самым большим поклонником, и поэтому она сразу же показывала ему все, что писала. Его работа заключалась в том, чтобы читать и давать ей понять, стоит ли продолжать. Он никогда не запрещал ей этого делать. Войдя в библиотеку, Нокс направился прямиком к письменному столу, где на промокашке лежал ее зеленый блокнот. Внутри был набросок, первый, который она когда-либо пыталась написать. Тротуар перед гранд-отелем «Флора», монастырь Канасианок высоко на холме, конспиративная квартира в горах. Нужно было придумать так много деталей. «Не беспокойся слишком сильно обо всем этом», — — посоветовала ей Дафна. «Ты можешь кое-что из этого придумать. Тебе придется. Помни о правдоподобии». Вивьен постаралась бы воплотить это в жизнь, даже если бы оно никогда не стало реальностью. Она постаралась бы придать какой-то смысл тому, что произошло, и придать какой-то смысл бессмысленности всего этого. Исследуя жертвы таких женщин, как Скаларетта, и таких мужчин, как Дэвид, Вивьен сделает все возможное, чтобы воздать их поступкам должное, которого они и заслуживают, или, по крайней мере, попрощаться с ними, в чем им было отказано. Но сначала... Нокс провел пальцами по закрытой обложке блокнота, затем с гордостью посмотрел на жену. «Ты работаешь над чем-то новым?» Вивьен почувствовала усталость и опустилась в кресло напротив письменного стола. «Так и есть». Он пристально посмотрел на нее. «А мне бы это понравилось?» «Думаю, да». Она прикусила губу в предвкушении, не в силах скрыть волнение в голосе. Как она и ожидала, он вздрогнул от таинственного тона ее голоса. «Вив, дорогая моя!» Улыбнувшись ему, она положила обе руки на живот и с радостью наблюдала, как он обежал стол и опустился перед ней на колени.